Глава 12. Обещания, данные самому себе, Егор не спешил исполнять. Круговорот ежедневных дел не давал ему времени на подготовку к большому путешествию. Да и опасался он его. Одно дело сплавать на плоту на 200 километров от дома, а другое отправиться за тысячи с неизвестным результатом. Егор понимал, что рано или поздно им все равно придется уезжать, но он старался получить какой-нибудь знак, который явно указал бы ему, что пора. И такой знак ему дали. Спустя год после похорон офицера Катюшка подцепила какую-то заразу. Вначале она просто жаловалась на слабость и сонливость. Но Егор с Тамарой посчитали, что дело здесь в гормональной перестройке организма дочери. Девочка превращалась в девушку, но слабость не проходила. Появился кашель. Кате скормили все антибиотики, что имелись в запасе семьи. Егор с Матвеем сгоняли к верблюду и привезли оттуда кучу всяких трав, из которых делали отвары. Все было напрасно. Катя таяла на глазах. Однажды Тамара застала Катю, читающую журнал, найденный отцом в одной из своих вылазок. То ли тень так легла на лицо дочери, то ли все так и было на самом деле, но только Тамара разглядела, как заострилось лицо девушки, как побледнела ее кожа, как трясутся пальчики, перелистывающие страницу. Тамара впервые представила, что ее дочери скоро может не стать. Она закрыла рот ладонью, сдерживая плач, и бросилась к мужу. «Егор, я больше не могу. Катю надо везти к тому поселению. Нам всем надо уезжать, иначе Катя...» Она собрала волю в кулак. «Умрет». Егор обнял жену. Он уже и сам созрел для этого решения. В нем еще жила надежда, что какое-то чудо поможет им вылечить дочь. Но сейчас он отчетливо понял, что ждать больше не имеет смысла. На дворе стояла середина лета. Если быстро собраться, то можно по воде проделать весь путь до наступления зимы. В течение 3 дней Егор и Матвей готовили плот к отправке. Нужно было предусмотреть все поломки, которые могли случиться в пути, взять все необходимое, если зима застанет их в дороге. Егор понял, что плота не хватит, чтобы вместить всю семью и вещи, которые были им нужны. Пришлось срочно придумать прицеп. Для этого понадобилось разобрать стены квартиры, чтобы соорудить из них площадку. Под ее дно спрятали все пластиковые бутылки, которые обеспечили необходимую подъемную силу. На плот сгрузили запчасти, запасы провизии, дров, лыжи и все, что не требовалось непосредственно в самом походе. На плот водрузили палатку, дожди до сих пор были регулярным явлением. Егор сделал небольшую печь для разогрева еды и приготовления выловленной рыбы. Пришлось еще создать некое подобие туалета. До этого мужчинам не составляло особых проблем сходить за борт. С женщинами ситуация была иная, им требовался минимальный комфорт. Сердце дрогнуло у Горбуновых, когда плот отчалил от берега. Тяжело покидать привычное и удобное во всех смыслах место. Если бы не болезнь дочери, переселение можно было бы откладывать бесконечно. Может, за семьей Горбуновых и приехал бы когда-нибудь корабль с алыми парусами, чтобы увести их с удобствами и без вероятности того, что это путешествие может закончиться на полпути. Но судьба решила за них. Колесо забило лопатками по воде, преодолевая возросшую массу плота вкупе с тяжелым прицепом. Караван медленно набирал скорость. Тамара молча роняла слезы, глядя на удаляющуюся гору, спасшую их и приютившую на несколько лет. У Егора на душе скребли кошки. Матвей тоже готов был разреветься. Чтобы этого не случилось, он принялся проверять крепление груза на плоту. Катя понимала, что это путешествие затеялось из-за ее болезни. Она злилась на себя за то, что никак не может выздороветь и причиняет всем столько беспокойства и неудобств. «Мама, папа, я обещаю, что когда мы найдем тот поселок и вылечим меня, я больше никогда не буду болеть». Егор молился на погоду. Каждая задержка могла привести к тому, что зима застанет их в пути. А это значило, что они не смогут какое-то время передвигаться совсем, пока не встанет лед. Каждый день задержки уменьшал возможность довести дочь живой. Егор менялся с Матвеем регулярно, чтобы плот всегда находился в движении. Если к исходу дня на горизонте появлялась гора, на ночевку приставали к ней. Если горизонт был чист, ночевали посреди воды, дежуря сменами с сыном. Тамару пару раз пыталась сесть за педали, но ее непривычные к таким нагрузкам ноги уставали после нескольких минут. Горы Среднего Урала были самыми низкими из всей цепочки уральских гор. В самом начале пути ночевать приходилось гораздо чаще, посреди воды. В незнакомых местах ухо приходилось держать востро. Мощные течения, местами превращающиеся в жуткие водовороты, грозили затянуть плот с путешественниками в свою воронку. Где-то течения отсутствовали напрочь, и в таких местах мир начинал превращаться в тухлое болото, грозящее отравить людей своими миазмами. Егор зарисовывал и записывал на листок все интересное, встречающееся на их пути. Однажды далеко впереди, по самой линии горизонта, прошелся смерч. Несмотря на расстояние, он произвел на женщин неизгладимое впечатление своими размерами. Буквально через несколько минут волна, вызванная смерчем, достигла плота, скинув за борт некоторые припасы и чуть не перевернув прицеп. Егору с сыном пришлось вылавливать из воды все, что держалось на ее поверхности, а с чем-то пришлось попрощаться навсегда. «Не догадались мы с тобой поплавки из пустых бутылок ко всему привязать. Сейчас бы подняли со дна», — посокрушался Егор на собственную недогадливость. На том месте, где прошелся смерч, поднятая со дна грязь, смешалась с верхним слоем. На поверхности воды снова плавали напоминания о человеческой цивилизации. Разнообразный мусор медленно качался на волнах и тихо уходил на дно. Кроме мусора попадалась и всплывшая брюхом вверх рыба. Егор с Матвеем выловили несколько штук и поставили варить уху. Путешествие немного приободрило Катю. Она, как и все дети, старалась впитать в себя новизну ощущений и проникнуться романтикой больших путешествий. На свежем воздухе и под постоянным солнцем, хоть и скрытым облаками, ее лицо немного порозовело, и глаза налились внутренним светом. Тамара каждый раз перед сном благодарила Бога за то, что он дал сил дочери и подарил им надежду на нормальное окончание путешествия. Через месяц путешествия, когда уже чувствовалось, что плот находится в северных широтах, и когда колени у Егора и Матвея опухли и стали в два раза больше обычного, случилось одно событие. Егор проверял оснастку груза на прицепе. Матвей, прикрыв глаза, монотонно вращал педали. Тамара готовила обед, и только Катюха, отстраненная от любого труда, осматривалась по сторонам. «Эй, смотрите! Смотрите, там дым!» — крикнула девочка, указывая рукой в сторону небольшой горы, еле выступавшей над водой. От горы на самом деле поднималась струйка дыма. Впечатленные этим событием, и особенно тем, что это могут оказаться именно те люди, к которым они так стремятся, Горбуновы повернули в сторону горы. До нее оставалось около 5 километров. Через час, когда дыма уже не было видно, они причалили к скалистому берегу. Матвей соскочил с плота первым и собрался пуститься на разведку, но отец его задержал. — Погоди, Матвей, мы не знаем, что за люди это могут быть. Я сам пойду, а вы отплывите 50 метров от берега. Если все нормально, я помашу вам с горы, а если нет, плывите отсюда поскорее. Егор сжал в руках пистолет Макарова. — Егор, а может, не надо? — попросила Тамара, напуганная перспективами остаться без мужа. — Надо, Тома, надо. Не чураться же нам людей всю жизнь. Матвей неохотно отогнал плот от берега. Он видел, как отец, прикрываясь камнями, обошел гору. Егор обходил слева. Ему показался этот склон более неровным и лучше маскирующим. Егор затаился, когда почувствовал запах дыма, чтобы услышать человеческую речь. Странно, но было совсем тихо. Звуки издавала только природа. Посвистывание ветра в камнях, лягушачье кваканье под горой, да шуршание стеблей кустарника под ухом. Егор осторожно выглянул из-за камня. Неподалеку от него на ровной площадке еле дымилось догорающее кострище. Рядом с ним никого не было. Егор вышел на площадку. Около костра имелись следы пиршества, рыбьи головы и скелеты с хвостами. Судя по их количеству, еды должно было хватить человек на 5 минимум. Куда же они подевались? Егор вгляделся в горизонт. Он оставался чист. Мужчина спустился к воде и обнаружил следы того, что кто-то совсем недавно причаливал к берегу в этом месте. В расщелине среди камней оставались следы от забитого деревянного колышка, за который привязывали лодку. Рядом с этим местом на камнях лежали выпотрошенные рыбьи кишки и чешуя. Подсохшие потроха облепила мошкара. Судя по тому, что потроха уже подсохли, пролежали они здесь несколько часов. Находка впечатлила Егора не меньше, чем тот случай с капитаном Терехиным, постучавшимся в их плот. что если это его товарищи, участвующие в поиске выживших? Егор вернулся к кострищу. Надо было оставить о себе напоминание. С собой ничего подходящего не было. Егор огляделся и увидел россыпь мелких камней. Рядом с кострищем он выложил цифру 4, затем идущую от нее стрелку, упирающуюся в латинскую букву «Н». По его мнению, любой человек должен был понять его послание, означающее, что 4 человека были здесь и теперь направляются на север. Егор перешел на обратную сторону горы другим маршрутом, но там он не встретил никакого присутствия людей. Их плот, как и положено, лежал в дрейфе на расстоянии 50 метров от горы. Егор помахал руками. Сын заметил его и подогнал плот к берегу. «Немного не успели», — сказал Егор с сожалением. «Походу, они останавливались здесь, чтобы перекусить. Они точно не живут на этой горе. Никаких следов, кроме костра, нет». «Может, это товарищи того военного, которого мы похоронили?» — предположила Тамара очевидную мысль. «Я тоже так подумал. Оставил сообщение, что мы были здесь и отправляемся на север. Маловероятно, конечно, что они еще раз пристанут к этой горе». «Ну и ладно, Егор, зато мне так спокойнее, что люди есть где-то рядом». «Признаться, я рассчитывал получить у них медицинскую помощь для Катюхи». «Будем считать, что это был знак, чтобы мы не теряли веры и продолжали движение». «Ну тогда в путь. Не будем терять времени». Плот снова отправился наматывать километры пути. Стояла уже вторая половина августа. По утрам становилось настолько промозгло и туманно, что не хотелось выбираться из палатки. Судя по горам, высоким и частым, это тянулся уже северный Урал. Из-за этого трудно было понять, где между гор существует пролив, а где нет. Пару раз горбуновы попадали в ловушки. Они заплывали, как им думалось, между двумя вершинами, но это оказывались долины с единственным выходом в обратном направлении. Они догадывались об этом только когда замечали появляющиеся на поверхности водоросли. Более наблюдательный Матвей указал на особенность течения воды там, где были тупиковые долины. Неподвижная вода в этих долинах встречалась с течением и образовывала небольшие буруны. На границе этих бурунов была заметна разница в оттенках воды, стоячая вода всегда темнее. Егор уже понял, что сын наблюдательнее его и по умолчанию считал Матвея штурманом на судне. Лавируя между высоких и отвесных скал, Егор подметил, что природа здесь сохранилась намного лучше, чем в тех местах, откуда они прибыли. Попадались здесь поляны, с подветренной стороны на которых росли мощные сосны, почти не тронутые катастрофой. Ночевать в таких местах было сущим удовольствием. Пряный воздух растительности погружал в ностальгическую атмосферу прошлой счастливой жизни. На время можно вообразить, что ничего не изменилось в мире. Если бы не болезнь Кати, то на такой поляне можно и поселиться. В округе имелось достаточно дров и пропитания, без нужды устраивать многодневные заплывы. По календарю, который вел Егор, на дворе было 1 сентября. В это утро он почувствовал, как пахнуло холодом. Он первым выбрался из палатки, чтобы начать готовить завтрак, и поскользнулся. Мокрые камни оледенели, превратившись в скользкий каток. Егор чуть не упал на палатку, чем мог бы перепугать спавшую семью. Пришлось все делать на четвереньках, потому что стоять на ногах было совсем невозможно. Собранные с вечера по округе дрова намокли и покрылись коркой льда. Егору пришлось карабкаться к плоту, чтобы набрать пропитанных жиром брусочков для розжига, оставленных вот для таких экстремальных случаев. Дрова, щелкая и шипя испаряющейся влагой, все-таки разгорелись. По округе разнесся пряный дым горящей хвои. Вдруг из палатки раздался кашель Катюшки. Она и раньше подкашливала, но теперь ее прихватил особенно сильный приступ. Егор вздохнул. Не хватало еще застудить дочь с ее ослабевшим иммунитетом. — Кать, ой, что это? По обеспокоенному голосу жены Егор сразу понял, что с Катей что-то случилось. Он залез наполовину в палатку. — Что случилось-то? — тревожно спросил отец. Тамара уже ревела. Дочь испуганно смотрела на отца. Тамара протянула ладонь, на которой была кровь. — Катюшка кровью начала кашлять! — сквозь слезы произнесла жена. Все чувства Егора всколыхнулись, провернулись, оставив на поверхности страх, боль и леденящее чувство ожидания неизбежного. Он взял за ручку Катю и посмотрел ей в глаза. Ему хотелось увидеть в них силу и решительность, но глаза дочери излучали испуг и надежду на родительскую помощь. Отец прижал дочь к себе, поцеловал в макушку и, чтобы никто не видел его слез, отпустил и выбрался из палатки, обронив на входе. Минут через 15 готово будет. Отчасти реакция родителей могла подстегнуть уверенность ребенка в том, что она сильно больна. Катюшка начала чахнуть на глазах. У нее почти не осталось сил ходить. Отец относил ее с плота на берег, кормил из ложечки, укутывал тряпками, чтобы дочка не мерзла. Катюшка наедалась парой ложек бульона, потом ее начинало тошнить, а если покормить еще, могло и вырвать. Тамара ломала руки, не зная, чем помочь страданиям дочери. — Егор, ну когда мы, наконец, доплывем до этого поселка? Тамара задавала этот вопрос раз по 10 за час. В довершение всех неприятностей пару раз начиналась сильная метель, предвестник скорой зимы. Широты были уже полярные, и начало зимы можно ждать в любой момент. Низкое солнце, почти не пробивавшееся сквозь плотную завесу из туч, создавало иллюзию постоянных сумерек. На душе у всех было так тоскливо и холодно, что через призму этого настроения мир вокруг казался еще мрачнее и холоднее. Драматизма мыслям добавляла, что Егор не знал точно, куда им двигаться после того, как они достигнут оконечности Уральских гор. Егор специально крутил педали большую часть дня. Он каждую минуту ждал и боялся, что из палатки раздастся крик жены, увидевшей, как их дочь отдала Богу душу. Из-за своих тоскливых мыслей он чуть не проглядел развивающуюся на ветру красную тряпку, оставленную на вершине небольшой горы. Егор пригляделся внимательнее, пытаясь убедить себя, что это не обман зрения. — Матвей, глянь, у тебя глаза зорче. Это что, тряпка там развивается, что ли? Матвей посмотрел в направлении, куда указывал отец. На небольшом флагштоке развивалась, как флаг, красная тряпка. — Да, похоже на тряпку. Подплывем? Плот причалил к берегу. Егор оставил Матвея с женщинами, а сам быстрым шагом поднялся на гору. За время путешествия его ноги превратились в сплетение стальных канатов, и подъем совсем не утомил. На самой вершине, видимой со всех сторон, развивался кусок красной тряпки. Под ним лежала записка, завернутая в пластик и придавленная камнем. Егор быстро развернул ее. Текст гласил: «Вниманию всех, кто обнаружит наш ориентир. В 20 метрах от вершины на восточном склоне горы есть небольшая пещера, в которой стоит передатчик. Спуститесь в нее, дайте нам сигнал и ждите, когда вас подберут». Егор огляделся, сориентировался по сторонам света и спустился, как ему показалось, в правильном направлении. Он сразу нашел вход в пещеру. В небольшом углублении горы, накрытой пленкой, стоял прибор по виду кустарного производства. Деревянный ящичек с крутилкой, торчащей из торца. На ящике лежала такая же упакованная в пластик инструкция по использованию аппарата. Егор пробежал по ней глазами, затем вышел с аппаратом на улицу и снова взобрался на вершину. Он принялся яростно крутить ручку, как будто от этого зависела сила передаваемого сигнала. На панели зажглась красная лампочка. Это означало, что аппарат набрал необходимый заряд. Егор вытянул антенну на максимальную длину и нажал кнопку передачи сигнала. Через 10 секунд лампочка погасла. Егор повторил операцию, потом еще раз. Он снова спустился в пещеру, вспомнив, что видел там еще что-то. Это что-то оказалось небольшим запасом консервированной еды, несколько спичек, небольшой запас дров и некоторые медикаменты. Егору попалась на глаза пачка с надписью «Адаптовит». Это был витаминный напиток для быстрого восстановления сил у военнослужащих. Егор схватил его и все лекарства, что были любезно перетянуты одной резинкой, и бегом отправился к плоту. Его ждали. Тамара смотрела во все глаза. — Что там? Что ты так долго, Егор? — сразу спросила она. — Там передатчик в горе, в пещере. Я послал сигнал о помощи. За нами должны выехать. Правда, там не написано, сколько это займет времени. А это было там. Егор выложил перед ними упаковки лекарств и пакет с напитком. — Дайте мне воду. Он высыпал в кружку напиток и залил его водой. Напиток приобрел желтый цвет и приятный апельсиновый запах. «Это придаст ей сил хоть на время!» Егор залез в палатку. Катя безучастно смотрела на отца. У нее не оставалось сил даже удивляться. «Катюш, дочка, я тебе сок раздобыл!» Егор подполз к ней и свободной рукой приподнял голову. Катя закашлялась. Егор подождал, когда кашель пройдет. Сделай несколько глотков, и тебе станет легче. Катя сделала несколько глотков и тяжело вернулась на скрученную под голову тряпку, служащую подушкой. — Вкусно, — сказала она. — Я потом еще попью. — Хорошо. Кружка будет стоять здесь. Как захочешь, зови. Я или мама тебя напоим. Катя молча кивнула в знак согласия. Пока Егор поил дочь, Тамара пересмотрела все лекарства, которые принес Егор. — Я даже не знаю, стоит ли ей давать хоть что-то из этого. Она ослабела, а мы без понятия, что у нее. Вдруг ей только хуже станет. — Если б я знал, Тамар, я бы уже действовал. Нам бы продержать ее до подхода помощи. Они же военные, у них и оборудование на лодке какое-нибудь имеется, и врачи, — успокоил жену Егор. — А сколько нам ждать? — Не знаю. Там не написано было. Давайте переберемся в пещеру, там и ветра нет. Тамара согласилась. Через час семья и все необходимые вещи уже находились в пещере. Матвей завесил пленкой вход. С плота принесли печурку с имеющимся запасом дров, затопили ее. В пещере сразу стало тепло и уютно, почти как в прежние времена. Катя почувствовала тепло и смогла самостоятельно сесть. Родители, напуганные ее движениями, застыли перед ней, готовые прийти сразу на помощь. — Сок еще остался? — спросила дочь. — Да, да, держи. Отец протянул Кате крошку. Дочь сделала несколько глотков. — Ух, голова кружится. А поесть у вас осталось что-нибудь? У родителей аж слезы брызнули из глаз. Катюшка первый раз за последнюю неделю сама попросила еды. Егор открыл банку тушенки, оставленной военными, выложил в миску одну ложку и немного разбавил ее кипятком. Катя давно не питалась нормально, и чересчур жирная еда могла ей навредить. Дрожащими от слабости руками дочь несколько раз подносила ко рту ложку с едой. Она жевала в полной тишине. Родители напряженно смотрели за дочерью, повторяя мимикой все ее движения. Нескольких ложек хватило ей, чтобы наесться. Катя откинулась на импровизированную подушку и уснула. Тамара наклонилась и поцеловала дочь, заодно проверив температуру. Лоб у нее был холодный. — Дай бог, чтобы военные приехали быстрее, — произнесла Тамара. — Я сейчас поднимусь на вершину и снова подам сигнал. Егор взял с собой немного еды, передатчик и вышел из пещеры. Он раз 10 повторял процедуру передачи сигнала, полагая, что его настойчивость как-то поможет помощи выдвинуться быстрее. Прошло 5 дней. Кате снова стало хуже. Стоило Тамаре выйти из пещеры, как она сразу принималась плакать. При дочери мать держалась, а без нее уже не справлялась со своими чувствами. Матвей с Егором, чтобы не находиться все время в этой гнетущей атмосфере, пытались занять себя делами. Один из них сидел на вершине, готовый в любой момент разжечь костер из пропитанных жиром чурбачков. Такие дрова не боялись влаги, охотно разгорались и здорово чадили на первых порах. Второй в это время объезжал округу в поисках чего-нибудь полезного, а по большому счету, чтобы немного развеяться. — Егор, сколько мы еще можем позволить себе ждать? — Тамара спросила мужа, понимая, что промедление будет стоить жизни дочери. — Еще 2 дня. Я же не знаю, где их поселок, на чем они отправились спасать нас. — Или вообще существуют ли они, эти спасатели? — обреченно произнесла жена. — Да брось, кто бы стал столько трудов вкладывать в эти передатчики? Они обязательно приедут. — Скорей бы, скорей! — Тамара взяла за руку дочь. Катя не шелохнулась. Тамару окатила волна страха, отразившаяся на ее лице. Егор подскочил к дочери и прислонился губами ко лбу. — Теплый. Хватит уже причитать. Иди на горе посиди, а я тут сам за Катькой присмотрю. Егор сказал это так сурово, что Тамара подчинилась. Матвей всматривался в горизонт, затянутый дымкой. Мать подошла к нему. — Не замерз тут на ветру? — Да нет, привык уже. Ничего не чувствую. А ты чего пришла? — Отец отправил развеяться. — А, понятно. Ну, смотри тогда по сторонам. Минут через 15 Тамара продрогла так, что зубы часто стукались друг о друга. Она смотрела на сына, на которого холод не производил никакого эффекта. Матвей неподвижно всматривался в горизонт, периодически проверяя, на месте ли спички. Тамаре невольно вспомнились события такой давности, что казались уже не ее воспоминаниями. Она вспомнила, каким хрупким подростком был ее сын, как боялся хулиганов во дворе и делал большой круг по дороге из школы, чтобы не попасться им на глаза. Она смотрела на сына и видела, что суровая жизнь превратила его в настоящего мужчину, такого, каким она мечтала видеть когда-то Егора, уверенного и сосредоточенного. «Мам, глянь туда, а то мне уже мерещиться начинает». Тамара посмотрела в сторону, куда указал сын. Если присмотреться, то можно было различить точку на горизонте, но она могла оказаться чем угодно, от бревна до камня, выступившего из дымки. «Я подожгу, все равно». Матвей закрылся от ветра и поджег дрова. Жаркое пламя разбежалось по ним и зачадило черным дымом. Матвей отошел в сторону, чтобы не закрывать огонь. С матерью они стали ожидать реакции от точки. Вдруг точка заморгала светом. Матвей скинул с себя куртку и принялся водить ею перед пламенем. Точка снова заморгала светом. Ноги у Тамары подкосились. Она села на камень, слезы потекли по ее щекам. «Помощь! Наконец-то!» — еле слышно произнесла она. В пещере суетился военный врач. Он установил Кате капельницу с глюкозой и витаминами. Рядом стоял отец, наблюдавший за уверенными действиями врача. «Мы предполагали, что нам придется встретиться с изможденными людьми, поэтому взяли глюкозу и витамины для быстрого восстановления. Давно у нее это началось?» Врач приподнял веко девочки и посмотрел на конъюнктивы. «Чем питались?» «Месяца три назад. Вначале слабость, потом кашель открылся, а недавно с кровью кашлять начала. Питались мы разным, чем Бог пошлет». «Рыбу сырую ели?» — спросил врач. «Нет, специально не ели, конечно. Надо Тамару спросить. Они чаще вместе бывали». Зашла Тамара. Врач повторил ей свой вопрос. «Да, бывало несколько раз, что она таскала со сковородки непрожаренные куски», — призналась Тамара. «Похоже на заражение паразитами. Интоксикация, поражение легких». Врач произнес это обыденно, как совсем привычную вещь. Но на Тамару его диагноз произвел прямо обратное впечатление. Она запрокинула голову и начала падать. Егор еле успел ее поймать. «Извините, отвык уже от женской реакции. Надо было сказать, что хорошо, что это паразиты, а не туберкулез. Мы обязательно вылечим девочку». Джейн соорудила на плоту жесткую крышу. От ветров получившуюся кабину закрывала ткань. Джейн собиралась вернуться назад, а потому основной груз состоял у них из продовольствия и самого необходимого. Анна уже была большой и сама находила, чем занять свое время в плавании. Чем дальше на север, тем выше становились горы, и чаще встречались сохранившиеся после урагана участки природы. Здесь было полно мест, в которых можно обосноваться, но строить заново жилье Джейн уже не хотела. В их оазисе все было налажено, и до совершеннолетия Анны оставалось уйма времени. Джейн хотелось верить, что все как-нибудь само образуется, если им не повезет в это путешествие. По дороге Джейн собирала все, что мечтала иметь у себя на острове. В основном это касалось растений. Она выкапывала некоторые кусты прямо с землей и убирала их в непромокаемую ткань. Места для Анны становилось все меньше. Джейн наловила жуков на одном из островов. У дочери они вызывали страх и брезгливость. Но ее мать была биологом и смотрела на них другими глазами. Ее больше всего заботило восстановление численности всех выживших видов. На 12-й день они попали в сильный дождь и не смогли пристать ни к одному острову. Ночевать пришлось прямо на плоту. Джейн почти не спала и к утру чувствовала себя совершенно разбитой. К утру дождь закончился, Джейн хорошо порыбачила, она поймала 5 небольших рыбешек. Затем Джейн и Анна пристали к ближайшему берегу, приготовили рыбу, и Джейн отоспалась за всю ночь. В путь тронулись во второй половине дня, благо следующая гора виднелась на горизонте. За все время плавания, а конкретно за 15 дней, им не встретилось ни одного намека на существование других людей. С одной стороны, это опечалило Джейн, но с другой она понимала, что, скорее всего, так и будет. Отдохнув целый день в конечной точке путешествия, они повернули назад. На обратном пути у Анны случилось расстройство желудка, и они пристали к тому острову, на котором совсем недавно жарили рыбу и провели почти целый день. Пока Анна справлялась со своей нуждой, Джейн решила прогуляться. Она поднялась к тому месту, где они обедали, и встала как вкопанная, не веря своим глазам. Им оставили послание, выложенное камешками. Буква «Н» и цифра 4. Между ними была стрелка, идущая от цифры к букве. Джейн попыталась по-разному интерпретировать этот ребус. Она поняла, что кто-то заметил кострище, оставленное ими, посчитав, что они часто бывают на этом острове, и решил сообщить, что группа из 4 человек движется на север, о чем красноречиво говорила буква «Н». Ей хотелось понять, знали ли эти люди, куда идут, или так же, как и они с дочкой, испытывали свою судьбу. От этого зависело, в какую сторону им направиться — вернуться домой или же двинуться следом за этими людьми. Мозг закипел у Джейн. Она находилась в таком жутком сомнении, что готова была не простить себе оба решения, так же, как и согласиться на них одновременно. Если бы лодки оставляли следы на воде, то она непременно двинулась по ним за теми людьми. А так она боялась опрометчиво кинуться следом и потеряться среди похожих скал и островов. На гору поднялась Анна. Она сразу поняла по взбудораженному виду матери, что что-то случилось. «Смотри, этого не было несколько дней назад. Люди оставили нам послание. Оно не совсем понятное, но я считаю, что 4 человека отправились на север, о чем им захотелось сообщить нам». «Мы поплывем за ними?» — спросила Анна. «Я не знаю, что нам делать, дочь. Я не знаю, куда они плывут. Может, как и мы, направляются на удачу. И я не уверена, что мы догоним их, если вообще не затеряемся среди островов. Если не найдем людей в течение месяца, то можем замерзнуть. Зимы здесь суровее и начинаются раньше. Я думаю, что у нас и месяца-то нет». «Мам, не переживай, нам с тобой вдвоем пока неплохо. Давай мы тоже оставим им послание». Ответ дочери успокоил Джейн. «Действительно, не стоило так переживать. Если уж и отправляться на поиски людей, то надо делать это в самом начале лета и подготовившись более основательно. И желательно, чтобы Анна была постарше и могла стать полноценной заменой матери в случае чего». Джейн оставила подробное послание о себе и о месте их жительства. Закрепила яркую тряпку на вершине, видимую со всех сторон, и с легким сердцем отправилась назад. В кают-компании возле карты на стене собрались несколько офицеров Пересвета и Егор Горбунов. «Примерно здесь мы нашли капитана Терехина Виктора Ефимовича. Их лодка попала под смерч, он выжил один, но, видимо, от смерча ему здорово досталось. Через 3 дня он умер у нас в пещере. Перед этим настойчиво просил нас идти на север, в ваш поселок». Егор замолчал, и в кают-компании повисла тишина. «Да, признаться, я надеялся, что Виктор жив». Татарчук паник. «Надо будет организовать похороны команды и выбить их имена на стелле памяти». После некоторого замешательства Татарчук снова прильнул к карте. «Покажите, Егор, нам все, что вы отметили на своих картах». У Егора с собой была целая стопка бумажных листков, пронумерованных особым образом, по которым он мог составить их в правильном порядке. Ему понадобилось большое пространство на полу, чтобы выложить их как надо. Офицеры с любопытством взирали на его манипуляции. Наконец он пристроил последний лист. На полу лежал большой рисунок, похожий на картографию путешественников Средневековья. «Это юг, это север. Здесь мы спрятались в Черной пещере в самом начале катастрофы. Этот район самый изученный, но сейчас он сильно заболотился, и атмосфера там, мягко говоря, воняет. Поэтому мы съехали оттуда». Егор долго рассказывал обо всем, что было нанесено на его карту. Офицеры вместе с ними искали на карте места, соответствующие рисунку, и делали пометки. Течение, болото, барьер, пояс смерчей. Егор упомянул кострище, обнаруженное им на середине пути к поселку, и рассказал, что оставил им послание. Татарчук посмотрел на Егора, словно в голову ему пришла какая-то идея. «Слушайте, Егор, во всем поселке у нас не сыскать такого следопыта, как вы. Что если к следующему лету вы возглавите экспедицию по поиску выживших людей? Технику и оборудование мы вам предоставим. Педали крутить уже не придется». «Да, я в принципе согласен. Это то, чем я занимался последние годы». «Отлично!» Татарчук крепко пожал руку Егору и постучал ему по плечу. Горбуновы жили в отдельном деревянном доме. Первое время им было непривычно в нем. Он казался немного тесным и чересчур светлым. Пещеры крепко въелись в их образ жизни. Непривычным было и большое количество народа, а также темнокожие американцы, кое-как говорящие на смеси из двух языков. День за днем происходила адаптация к новой жизни. Чем сильнее горбуновы привыкали, тем яснее им становилось, что они сделали правильный выбор. Во-первых, Катю быстро поставили на ноги, и ее болезнь вспоминалась как страшный сон. Во-вторых, здесь имелись блага цивилизации, такие как баня, столовая, кинотеатр. Последнее громко сказано. Кинотеатром было просторное помещение с телевизором, способным воспроизводить фильмы с флешек или жестких дисков. Кое-кто из подводников брал с собой в поход, чтобы посмотреть их в плавании, и теперь они составляли фильмотеку кинотеатра. В-третьих, это социальная организация общества. Здесь не было такой тягучей и однообразной жизни, как у Горбуновых прежде. Она чуть не засосала семью полностью, и если бы не болезнь Кати, неизвестно, смогли бы они стронуться с насиженного места. Когда Горбуновы жили только своей семьей, Егор чувствовал себя самодостаточной единицей. В поселке он понял, что его самодостаточность заключалась в большей мере в том, что над ним никто не давлял. Все решения принимал он сам, и только от него зависело, как поступить с его решением. Теперь им немного командовали, но это было не то командование, которое существовало между людьми до катастрофы, надменное и пренебрежительное. В поселке существовал дух уважения, и те, кто находились у руля, получали этот пост заслуженно. К вопросу о самодостаточности. В поселке Егор понял, что ощущение пещерной самодостаточности было скорее ленивой интерпретацией этого чувства, потому что здесь он тоже чувствовал себя самодостаточным, только иначе. Он делился знаниями и опытом, которых не имели жители поселка, что делало его важным звеном в структуре организации жизни. Так же себя чувствовала и Тамара, и дети. Егор ни разу не услышал от них, что путешествие в поселок было дурной затеей, а в пещере жилось лучше. Одна спасенная жизнь их дочери стоила того, чтобы не задаваться этим глупым вопросом. Жители поселка вообще считали Егора героем. Он ведь спас семью, нашел способ прокормить ее и привезти в поселок за 2000 верст. Егору это импонировало, но он не позволял себе гордиться больше нужного. Когда его назначили руководителем экспедиции, Егор сказал командованию, что возьмет на себя функцию лоцмана, потому что по жизни из него получается не очень хороший начальник. Его просьбу учли и удовлетворили. Татарчук считал, что раз человек не готов взять на себя такую ответственность, то для дела будет лучше поступить так, как он просит. В итоге Егор остаток зимы провел вместе с будущей командой, готовя судно к большому путешествию. Судном была лодка, на которую примостили двухтактный двигатель от мотокультиватора. Корабль с грузом всякой техники обнаружили неподалеку от новой земли. В борту его зияла пробоина. Видимо, он затонул во время наводнения, а когда сошла вода, оказался на суше. Лодка была большой. Небольшими манипуляциями ее превратили в полноценный катер, походивший на лодки гонконгских или вьетнамских торговцев. Перегружать не стали, потому что основной тягой на ней оставались люди. Бензина оставалось совсем мало, и его надлежало использовать только в критических ситуациях, чтобы не допустить таких же смертей, подобной той, что случилось с командой Виктора Терехина. С первой грязью, очистившейся ото льдов водой Баренцева и Карского морей, с первыми весенними дождями лодка отправилась на поиски людей. Без особой надежды, как последний шанс, после которого придется что-то менять. Сильные туманы мешали ориентированию. С самого утра до полудня видимость перед лодкой составляла не больше 10 метров. С такой видимостью заскочить в какое-нибудь болото было плевым делом. До полной остановки у лодки оставалось 30 метров. Хорошо, что теперь у каждого члена команды имелся спасательный жилет. Если лодка затонет, то у них имелось полчаса замерзнуть от переохлаждения в холодной воде или добраться до берега. Поэтому команда налегала на весла в полсилы. Егор сидел на носу, глубоко втягивая ноздрями сырой воздух и готовый в любую секунду дать команду «стоп» при первых признаках запаха сероводорода. Пока им везло. Мир менялся спустя 7 лет после катастрофы. Небо светлело, становилось теплее, но вместе с тем на материке повышалась влажность. Огромная площадь испарения на более горячем солнце способствовала накоплению влаги в атмосфере. Егор знал, чем это скоро обернется. Все мелководье, а это считай, что вся поверхность бывшей суши, скоро превратится в огромное зеленое болото. Может, чистые течения и оставят себе подобие русел, но заболачивание было неизбежным. А там, где болото, там и метан, а он, как известно, относится к парниковым газам. Жизнь у полюсов выглядела единственным удобным местом на карте планеты. Егор снова достал кусок ткани, на котором угольком был нарисован остров в виде полумесяца, и корявым почерком на корявом русском написаны два имени – Джейн и Анна. Похоже, это Джейн Оукленд, космонавт МКС. Все считали их погибшими, но они дали о себе знать. Кем была Анна, Егор не знал, как и то, что стало с Игорем Кружалиным. Его передачи они слушали на своем приемнике. Вот такой неожиданный сюрприз принесла им экспедиция. Информация на ткани сообщала, что расстояние между островом в виде полумесяца и островом, на котором осталось сообщение, составляет 15 дней. Но из-за густого тумана потерялось ощущение пройденного пути. Прошло больше 15 дней, а искомый остров все не появлялся. Была вероятность проскочить его в густом тумане. Егор боялся этого больше всего. Солнце начало топить туман. Командир команды Виктор Гренц вышел из каюты с биноклем. Он приложил его к глазам и сделал с ним полный оборот вокруг себя. «Вроде ничего», — констатировал он, что и так было видно. «Как вода? Чистая. Давай, Егор, перекуси, а я тебя сменю на пару часов», — предложил Гренц. Егор принял его предложение, он спустился в каюту. Ему положили в тарелку кусок копченой рыбы и сушеную галету из водорослей. «Спасибо», — поблагодарил дежурного по кухне Егор и вонзил зубы в рыбу. После калорийного обеда его потянуло в сон. Егор пристроился на банке, идущей вдоль борта, и засопел. Его разбудил шипящий возглас Гренца. «Егор, иди глянь, это похоже на полумесяц!» Егор вскочил, за два шага успев прийти в себя. Гренц показывал в сторону горизонта. Остров было видно невооруженным глазом, но форму его с такого расстояния не разглядеть. Егор взял бинокль, кажется, это тот самый остров. Они заходили к нему с восточной оконечности, далеко выдававшейся в воду. Егор отдал бинокль и снова достал ткань с рисунком. На нем был нанесен крестик, такой пираты ставят на месте кладов, и располагался он на внутренней стороне полумесяца. «Надо зайти с той стороны», — посоветовал Егор. Он сам сел на весла, хотя до его смены еще оставалось время. Джейн заделывала дыры, прогрызенные крысами в основании стены их дома. Джейн не могла взять в толк, зачем крысам делать себе ходы, если ничего хорошего их не ждет. Но у крыс была своя логика. Анна гоняла на входе в грот воробьев. Птицы совсем ее не боялись. Джейн и Анна прикармливали их всю зиму, заслужив расположение пернатых. Стайка смелых воробьев кружила над головой дочери на расстоянии вытянутой руки. Анну это очень забавляло. «Дитя природы», — подумала про нее Джейн. «Мам!» — раздался тревожный голос дочери. От неожиданности сердце Джейн немного зачастило. Она обернулась и увидела застывшую на месте дочь. Та смотрела в сторону воды. Джейн вытащила руки из грязи и подбежала к Анне. К ним плыла лодка. Она была еще далеко, но ясно, что курс ее лежит к их острову. Джейн заметалась. Не так она представляла себе контакт с людьми. Ей стало страшно. Впервые пришла мысль, что люди могут приехать с дурными намерениями. «Мам, ты чего?» Анна заметила тревогу в глазах матери. «Ничего, дочь», — заволновалась от неожиданности. «Ты иди пока в дом, я одна встречу их». Джейн ополоснула руки в воде, спрятала мачете за спину, нашла аварийный запас, в котором лежал пистолет Макарова, вставила в него обойму, дослала патрон в ствол и убрала за спину. Так ей стало спокойнее. Лодка приближалась. На носу стоял человек и смотрел на нее в бинокль. Он помахал рукой. Джейн махнула в ответ, но сделала это не так эмоционально. Если человек в лодке немного психолог, он должен был понять, что женщина боится. Человек убрал бинокль и поднял руки над головой, показывая, что в них ничего нет. Сердце Джейн немного успокоилось. Лодка царапнула дном о камни и встала. Двое мужчин сошли на берег и отправились навстречу Джейн. Девушка стояла у входа в грот и напряженно вглядывалась в незнакомцев. Правая рука ее была заведена за спину и сжимала рукоять пистолета. На вид незнакомцы были безоружны. Они улыбались и всем видом старались показать свое миролюбие. «Джейн Оукленд!» — крикнул один из них издалека, заметив ее напряженность. «Я с Пересвета, офицер!» Ноги у Джейн подкосились, и она села на камни. Девушка разжала ладонь, сжимавшую пистолет. Оружие выпало и стукнулось о камни. Джейн прислонила ладони к лицу и заплакала. Она готова была верить людям, о которых знала, и которые знали о ней. «Здравствуйте, Джейн. Я Виктор. А это Егор», — представил себя и товарища Гренц. «Я Джейн Оукленд, как вы уже догадались. Очень рада знакомству». Она протянула руку и шмыгнула носом. Татарчук выехал на объект. Так называли любое явление в поселке, на котором производилась какая-нибудь работа. Или он был чем-то интересен. На этот раз объектом стал сухогруз, обнаруженный в Карском море. Ураган переломил судно пополам. Обе половинки выбросило недавним штормом на отмель. Сухогруз заметили с рыбацкого судна. Татарчука иногда называли капитаном, а иногда звали по имени-отчеству, намекая на то, что военный порядок остался в прошлом. Дмитрий Иванович забрался на палубу. По ней уже ходили несколько человек, исследуя корабль. Сухогруз вез контейнеры. Часть их еще осталась на палубе. Они скатились к одному борту и неизвестно каким образом еще держались на нем. — Содержимое проверили уже? — спросил Татарчук тех, кто оказался здесь раньше. — Избирательно. Но все как обычно. Китайский ширпотреб. Есть бытовая техника, есть одежда. Но все в ужасном состоянии. Соленая вода не жалеет ничего. — Знаю, знаю. Но куда деваться? Вы парни рукастые, будет вам чем заняться долгими зимними вечерами. А на второй половине что? Татарчук посмотрел туда, где находился капитанский мостик. Вторая часть судна лежала под углом в 45 градусов. На внутренней палубе везли машины. Они почти не повреждены, потому что прикручены. Наш водолаз насчитал их больше 40. А наверху такие же контейнеры. Многие упали в воду, когда корабль вынесло на мель. Мы вообще думаем, что корабль сломало большой волной, и затонул он мгновенно. Во всех отсеках мертвые люди, многие даже жилеты не успели надеть. Их надо собрать и захоронить по-человечески. Но вначале попытаемся оттащить груз к нам. Машины нам ни к чему, дорог все равно нет, а вот разобрать их стоит. Дмитрий Иванович! Дмитрий Иванович! На борт сухогруза забрался матрос с рацией. Он держал ее на вытянутой руке, как олимпиец факел. Американцы вышли на связь. Запыхавшийся матрос передал рацию Татарчуку. «Какие американцы еще?» — не понял Татарчук. Он нажал кнопку приема. «Это командир российской АПЛ «Пересвет», капитан первого ранга Татарчук». «Привет, капитан. Это Монтана, Джон Коннелли. Еще не списал нас со счетов?» «Привет, Джон. Рад слышать. Судя по тому, что мы разговариваем, ты где-то рядом?» «Так точно. Гораздо ближе, чем ты думаешь. Я иду по координатам, оставленным вами на Шпицбергене. И я теперь не командир Монтаны, а старые ржавые дизельные бочки, на которые везу вам очень щедрый подарок». «Спасибо, Джон. Через сколько придешь?» «Да я уже вижу берег на горизонте. Маякните, где у вас порт». «Секунду». Татарчук отдал приказание по рации, чтобы со стороны порта пустили несколько сигнальных ракет. «Готово, Джон. Видишь?» «Спасибо, капитан. Вижу». Татарчук, заинтригованный тем, что привез ему капитан Монтаны, бросил осматривать сухогруз и отправился назад. Когда он прибыл в порт, там уже стояло видавшее виды судно. Сравнение его со старой ржавой бочкой было уместным. Татарчук сошел на берег и сразу заметил оживление в поселке. Что же такого могли привезти американцы, переполошившие народ? На подходе к поселку ему стала понятна причина нездорового ажиотажа. На площади возле административного здания стояли женщины. Человек 40, чернявые, напуганные. Татарчук прошел сквозь толпу и столкнулся с Джоном Коннелли. Признать в нем того капитана было тяжело. Американец постарел, с него сошел офицерский лоск, суровые северные ветра обветрили лицо. Одет он был свободно, мешковато, и только на голове старая морская фуражка с надписью «Монтана». «Привет, старина!» — хлопнул Коннелли по плечам Татарчука. «Привет, Джон! Я уже забыл, как выглядят женщины. Это тот самый сюрприз?» «Так точно! Это мексиканские невесты Господа. Монашки, одним словом. Прятались в монастыре, который сделали в пещерах. Их точно вела рука Господа. Они уверены, что заслужили честь продления рода людского. Вот, поделился с вами, по-дружески. Отобрал лучших!» Коннелли засмеялся. «Спасибо, капитан. Это по-настоящему мужской поступок. С женщинами у нас до сих пор туго». От переполнивших чувств Татарчук крепко обнял Коннелли. Затем отстранился от него. «Ну как вы там устроились?» «Всего и не расскажешь сразу. Окажешь гостеприимный прием, непременно расскажу». «От черт!» — Татарчук хлопнул себя по лбу. «Извини, на радостях совсем потерялся». Татарчук отдал распоряжение топить баню и готовить обед на дополнительные 45 персон. Женщин оказалось 38 человек и 7 членов экипажа. Работа в тот день не спорилась в руках мужчин. Они подтягивались в центр поселка, чтобы разглядеть женщин, которых жестом доброй воли привезли американцы. Мексиканки были в основном небольшого роста, черноволосые и кареглазые. Многим далеко за 30, а кому и за 40. Но даже самая старшая из всех имела все шансы выбрать себе жениха по вкусу. Пока они стеснялись, молча ели скромный по понятиям поселка обед и тихо переговаривались между собой. Коннелли рассказал, в каком состоянии обнаружил этих несчастных. Отощавшие монашки уже собирались отдать Богу душу. В пещерах не осталось ничего съестного. Каннибализм страшил их похлеще адских мук. Сестры лежали и ждали смерть. Капитан рассказал, что в церкви не осталось даже свечей, все было съедено. И тут его матросы явились, как посланники Бога. Монашек неделю приводили в себя, а потом загрузили на корабль и привезли в свой поселок. Американское поселение было основано экипажем подводной лодки на северной оконечности хребта Брукса на Аляске. Эти территории меньше всего задело ураганом и наводнением. В горах кое-где сохранились приличные участки леса и даже животные. Коннелли запретил на них охотиться, для того чтобы восстановилась их численность. По словам капитана, плыть через полюс оказалось дурацкой затеей. Айсберги кругом. Обратно они собирались идти вдоль российского побережья. «В Мексику прошли через Берингов пролив. Не вздумайте сами пытаться пройти там. Мы знаем фарватер, и он настолько узкий, что без лоцмана и не суйтесь. Вообще грязь затягивает все. Скоро и фарватера не станет. Да нам туда и ходить-то без нужды. У нас и тут работы хватает. Разве что за монашками новыми. Это вряд ли. Мы всех привезли». «Джон, не знаю даже, как благодарить тебя. Наш поселок перед тобой в большом долгу». «Да брось. Жизнь найдет способ отблагодарить. Я знаю, что подумал. Мы бы забрали назад своих людей. Тех, кто захочет вернуться сам, естественно. О чем вопрос, пусть едут, кто хочет». В дверях столовой раздался шум. Все обернулись. В помещение вошел Горбунов Егор, Гренц и девушка с ребенком. Татарчук привстал от неожиданности. Гренц прошел к командиру. «Дмитрий Иванович, мы закончили экспедицию, и вот привезли Джейн Оукленд с дочерью». Когда имя девушки произнесли вслух, вскочил уже Коннелли. «Джейн, астронавт Оукленд!» «Да, это я». У Джейн, тронутой родной речью, на глазах выступили слезы. «Я капитан Коннелли, командир Монтаны. Как я рад, что вы живы!» Маленькая Анна обняла мать за талию и испуганно выглядывала из-за ее спины. Ей никогда в голову не приходило, что в одном месте может собраться такое огромное количество людей. Ее любопытные глазенки перебегали от одного лица к другому, замечая в них сходство и отличие. Мать снова пустила слезу. Она не плакала так много с тех пор, как Анна помнила ее. Девочка чувствовала, что мать плачет от радости, и потому душа ее была спокойна.